«Ломака», — говорила ей когда-то мать. Лиза не ломалась, она чувствовала себя то Анной Карениной, то Тургеневской Асей, то слепой цветочницей с экрана. Ее считали холодной, а она терзалась, не спала по ночам. Эта смуглая синеглазая дикарка была одинока, мать давно умерла, товарищи ее чуждались, чем-то она их тяготила. Перед войной инженер Пронин сказал ей: «Давайте жить вместе». Это было вечером в городском саду. Инженер ей нравился, а может быть и не он, май, жасмин, молодость. Он обнял ее, она вырвалась и стала говорить о том, как трудно друг друга понять. Он усмехнулся. Актерка. Больше они не встречались. Она часто ругала себя актеркой. Она проклинала сцену и все же, входя утром в театр, вдыхая холодный пыльный воздух, запах клея и сырости, глядя на черные пустые кресла, в которых сидели призраки, музы, Лиза понимала, что ей от этого не уйти. Говорили, что у нее есть талант, что она сможет стать настоящей актрисой, но она чувствовала, чего-то ей не хватает. Чем больше она думала над своей ролью, тем дальше уходила от пьесы, от партнеров, от зрителей. Иногда она обвиняла репертуар. Она играла то девушку, в давние времена сгоревшую от любви, то партизанку, которая между боями произносит длинные речи. Лизе казалось, что любви больше нет, и что нельзя так красиво говорить, когда рядом умирают. Мир заполнился другими героями. Разве не переживает Лиза подвига Гастелло? Разве не идет с Зоей на виселицу? И Лиза писала: «Жизнь стала такой большой, что в ней теперь нет места для искусства». И вот ей сказали, что она поедет на фронт. Она шла и улыбалась. Неужели это правда? Неужели я смогу хотя бы на минуту порадовать тех чистых и больших? Актеры ехали радостные и взволнованные. Потом все притихли. Они увидели то, о чем прежде только читали. Трубы сожженных сел, обломанные деревья, черные пятна на снегу, женщин с детьми, которые копошились в пепле. Заночевали в уцелевшей избе. Хозяйка, молодая, изможденная, с чересчур большими глазами на узком увядшем лице, рассказывала: «Я моего в снегу схоронила. Потом, думаю, замерзнет мальчик. Взяла его в дом обогреться. Пришел паразит, кричит: приказ угонять. Я держу, не пускаю». Здесь он стоял у печи. Он как ударит мальчика. Бросилась я к нему, а он меня не признает. До ночи промучился. Женщина вздохнула и стала мешать угли в печь. Лиза забыла о том, для чего она приехала. Рядом с таким горем исчезали все слова, все жесты. Не улыбаться, не говорить. А если что делать, то только стрелять, думала Лиза, ворочаясь ночью в жарко натопленной избе. Утром она увидела трупы, развороченные машины, обрубки лошадей. Везли раненых, они молча глядели на пустое зимнее небо. Ездовой бил в ладоши, и рукавицы были как деревянные. Лиза сказала певцу Бельскому: «Зачем мы приехали? Нас прогонят». Концерт устроили в здании школы. При немцах здесь помещалась комендатура. В комнате, куда провели актеров, валялись автоматы, жестянки от консервов, немецкие бумаги. Лиза сняла ватник, валенки. Ее рука дрожала, когда она клала краску на сухие растрескавшиеся губы. Она надела длинное шелковое платье. Ее испуг показался искусной игрой, и зрители насторожились. Это были саперы. Еще вчера они ползали по снегу, выискивая мины. Волнуясь как никогда дотоле, Лиза читала стихи о любви, которая убивает, о верности. Она вдруг почувствовала, что каждое ее слово доходит до этих хмурых небритых людей.